Харрисон тяжело вздохнул и отхлебнул немного виски. «Еще неизвестно, что из этого выйдет», — раздраженно сказал он. «Это все, что мы можем сделать, Фрэнк», — напомнил ему Картер. «Лучше мало шансов, чем вообще никаких». Харрисон недовольно хмыкнул. «Весьма философски». «Послушай, я точно так же, как ты, беспокоюсь о Тине», — резко сказал Картер и тут же пожалел о своих словах. Лицо Харрисона окаменело, и он, прищурившись, повернулся к шоферу и посмотрел на него. «Почему?» — спросил он. «Она в руках каких-то психов», — сказал Картер, стараясь выпутаться из этой опасной ситуации. «Мой брат убит. Я тоже рисковал своей шеей, и больше не хочу, чтобы какие-то полуумные слонялись по Лондону, готовя нам новые неприятности». «Какое отношение все это имеет к Тине? С чего это вдруг ты так о ней беспокоишься?» — поинтересовался Харрисон. «Это что, так важно?» — осведомился Митчелл. «Вы хотите ее освободить? Так, в таком случае я посоветовал бы вам перестать ругаться и обсудить, что делать дальше». Еще какое-то время Харрисон смотрел на Картера, затем отвернулся и направился к окну. На улице было тихо. Свет уличных фонарей каплями расплавленного золота отражался в мокром асфальте. «Будем действовать по плану Картера», — наконец сказал главарь. Шофер облегченно вздохнул. Он злился на себя за то, что дал чувствам волю. Он посмотрел на часы. «Пора идти», — сказал он. Митчелл встал и взял дипломаты. «Мы будем ждать», — сказал Картер, и они направились к двери. Харрисон кивнул и тоже посмотрел на часы. 10:38 вечера. Он допил виски из стакана, подошел к стенному шкафу и достал из него Magnum 357. Он провернул барабан, проверяя, полностью ли он заряжен. Убедившись в этом, он положил оружие на стол и снова посмотрел на часы. Он ждал. Глава 57. По автостоянке у дока Святой Катерины гулял ветер, гоняя обрывки газет и грохоча по асфальту пустыми банками. У низкой бетонной стены кучами лежал мусор, разносимый по всей округе порывами ветра. На пустынной автостоянке было меньше дюжины машин. Фонари горели тускло, их слабого света едва хватало, чтобы разогнать тьму в 5 футах от столба. Марк Пакстон смотрел на часы, так и сяк, поворачивая их к свету, стараясь рассмотреть время в темноте. Рядом с ним на сиденье угнанного ТР-7, пристально вглядываясь в ночь, нервно заерзала Мария Чалфонд. «Он опаздывает!» — сказала она. «Нет, часу еще нет!» — ответил Пакстон. Он зевнул и потянулся, хрустнув костями. И они сидели здесь уже около 45 минут, и Марию все больше охватывало беспокойство. «А что, если он нас одурачит?» — проговорила она. «Не отважится!» Это заявление ее, похоже, не успокоило. Она сделала такое движение, словно хотела посмотреть на часы, но вспомнила, что у нее их нет, и, схватив Пакстона за руку, поднесла к глазам циферблат. 12:32 ночи. Она вздохнула. «Он придет!» — заверил ее Пакстон, почесывая подбородок. «Ждать осталось недолго!» У Картера свело мышцы. Он изо всех сил уперся правой ногой в пол машины, чтобы прошла судорога. Низко пригнувшись на заднем сиденье, Митчелл поглядывал по сторонам. Он пытался заметить хоть какое-то движение в ТР-7, стоящем ярдах в 200 от них. Они с Картером видели, как машина подъехала, как погасли фары, но никто оттуда не вышел. Они были уверены, что им нужен именно этот ТР-7. «Если увидим Тину, будь поосторожнее со своими игрушками», — тихо сказал Картер, все еще занимаясь кровообращением в ноге. «Будем надеяться, она не полезет под пули», — ответил наемный убийца, вынимая из кобуры 9-миллиметровый пистолет Беретта. Проверив магазин, он снова засунул его в оружие. Потом то же самое проделал с Браунингом. Картер последовал его примеру. «Правильно, сегодня тебе, наверное, придется пострелять», — сказал Митчелл. Картер не ответил, а только провел ладонью по гладким линиям своего Смита Вессона. Ветер усиливался, постоянно бросая в машину обрывки газет. Оба, низко пригнувшись на сиденьях, не сводили глаз с ТР-7. Марк Пакстон толкнул Марию Чалфанд, указав на медленно заезжающий на автостоянку Даймлер. «Это должно быть он», — сказал Пакстон, глядя на элегантный автомобиль, наконец остановившийся ярдах в 50. Шофер погасил огни, салон не освещался. Было около часа ночи. Фрэнк Харрисон сунул сигарету в рот, но зажигалка не работала, и он раздраженно выкинул Данхил в окно. Облокотившись на руль, он стал осматривать темную автостоянку, задерживая взгляд на каждой машине. Наконец, он с облегчением заметил «Принцесс», в которой, как он знал, находились Митчелл и Картер. Он что-то тихо произнес, но его слова заглушил очередной сильный порыв ветра, от которого даже вздрогнула машина. Он снова посмотрел по сторонам. Направлявшуюся к его машине девушку он заметил не сразу. Одетая во все черное, она, казалось, растворялась в ночи. Харрисон хотел сначала включить фары, чтобы получше ее рассмотреть, но потом решил этого не делать. Он опустил руку в карман и нащупал магнум. Тяжесть оружия придала ему уверенности. Когда девушка подошла ближе, он трижды ударил ногой о пол Даймлера. Прятавшийся в багажнике Демьен Дрейк услышал сигнал и вытащил из кобуры пистолет 38-го калибра. Девушка была уже меньше, чем в 10 футах от него, и Харрисон напряженно всматривался в ночь, стараясь хоть как-то ее разглядеть. Но в последний момент она повернула и подошла к автомобилю со стороны пассажирской дверцы. Раньше, чем Харрисон успел что-либо сообразить, она открыла дверцу и села рядом с ним. «Ты Харрисон!» Это было скорее утверждение, нежели вопрос. Он медленно кивнул, и теперь ему удалось более или менее ее рассмотреть. Наверное, ей было года 22. Никакой косметики, джинсы, тенниска. Должно быть, она симпатичная. Он даже не успел пошевелиться, как она выхватила нож и приставила лезвие к его горлу. «Не пытайся со мной шутить на том основании, что я женщина!» — сказала она. «За нами следят!» Некоторое время она неприязненно его разглядывала, а затем взмахнула свободной рукой. «Поехали!» «Куда?» — раздраженно спросил он. «Куда скажу?» Харрисон слегка улыбнулся. «Ты моргнуть не успеешь, как я сломаю тебе руку и воткну этот нож в твою задницу!» — прошипел он. Она мастерски взмахнула ножом, и лезвие рассекло ему ухо. Маленький кусочек мяса упал на сиденье, и он взвыл от боли. Рубашку залила кровь. «Попробуй!» — с вызовом сказала она. Он хотел ей ответить, но она снова приставила к его горлу нож. «Теперь поехали!» Харрисон завел двигатель, включил фары и начал выезжать со стоянки. В ту же секунду за ним пошел ТР-7. Картер, не сводивший с Даймлера глаз, подождал несколько секунд и тоже двинулся за ними, не зажигая огней, пока не выехал на улицу. Небольшой кортеж медленно тронулся. Картеру он напоминал похоронную процессию, и он сильнее сжал руль. Глава 58. Машин на дороге было мало. Картер старался держаться подальше от ТР-7, чтобы не бросаться в глаза. Однако шофер в той машине, видимо, настолько сосредоточился на Даймлере, что даже не смотрел, кто за ним едет. Свернув на Кэббл-стрит, Харрисон посмотрел на пассажирку. Мария Чалфанд немного сильнее нажала на приставленный горлу нож, и ему на рубашку упала капелька крови. Она улыбнулась, но нож не убрала. «Когда выберусь, я тебя убью!» — прошипел главарь. «Не выберешься!» — ответила она. «Ни ты, ни твоя девочка!» «Мы же договаривались, если я приеду один, вы ее отпустите!» «Мы с тобой не договаривались! С богатыми мы вообще ни о чем не договариваемся!» «Кто это мы?» «Увидишь!» «Так вы все-таки собираетесь нас убить?» «Вы заслуживаете смерти, как все богатые!» Политики, артисты, преступники. Все вы ничем не лучше друг друга. Все богатые скоты. Она сильнее ткнула его ножом. Как тебе понравился палец твоей подруги? Хихикнула она. Я видела, как его отрезали. Харрисон сильнее сжал руль. В нем закипала ярость. Она так кричала. Харрисон хотел повернуть голову, чтобы посмотреть на девушку, но его сдерживал прижатый к горлу нож. «Сейчас она не в лучшей форме. Такой ты ее еще не видел!» — продолжала Мария. Ей доставляло удовольствие мучить его этими разглагольствованиями. «Ты увидишь, как мы будем ее убивать. Потом убьем тебя!» «Отпустите ее!» — прорычал Харрисон. «Я у вас! Вы ведь этого хотели! Отпустите Тину!» «Разрешить этой паразитке разгуливать по улицам? Да никогда!» Словно подтверждая свои слова, она ткнула его ножом. «Ты что, не понимаешь? Никто из вас, богатых ублюдков, не понимает. Ты жил для себя, совершенно не заботясь о других. Но теперь с этим покончено. Этого больше не будет». «Клянусь богом, я убью тебя, если ты прикоснешься к Тине», — прохрипел Харрисон. Больше он не мог сдерживать злость. «Мы убьем ее точно так же, как убили других», — ответила Мария. «Постепенно. Она будет долго кричать. Будет умолять оставить ей жизнь. Когда они умоляют, это самое интересное!» Она задышала глубже, и у нее между ног стало сыро. «Некоторые ведут себя тихо, но большинство вопит от боли. Кое-кто умирает часами!» «Заткнись!» — резко сказал Харрисон. «Это зависит от того, как резать!» «Заткнись!» «От того, насколько глубоко входит нож и сколько вытекает крови!» «Я тебе сказал!» «Ты будешь долго умирать!» «Нет!» Во все горло заорал он и резко повернул руль. Даймлер занесло, и он встал поперек дороги. От этого резкого маневра Марию прижало к двери, и Харрисон почувствовал, что нож больше не упирается ему в горло. Он молниеносно повернулся на сиденье, схватил Марию за запястье мертвой хваткой и прижимал ее руку к приборной доске до тех пор, пока она не выронила нож. Она взмахнула свободной рукой и вцепилась ему в лицо, раздирая ногтями кожу. Но Харрисон не обратил на это внимания. Он продолжал развивать преимущество. Схватив за волосы, он изо всех сил дернул и ударил ее головой о дверцу. «Где она?» — проорал он, снова ударяя Марию лицом о дверцу. Этим ударом он сломал ей нос. Кровь залила ее тенниску, но Харрисон продолжал зверское избиение. Он рассек ей кожу на лбу, и красный поток залил ее лицо. Он выбил ей два передних зуба, прорвав верхнюю губу. «Где Тина, сука?» — заорал он, вытаскивая магнум. Он ударил Марию о стекло с такой силой, что едва не вышиб его. На стекло брызнула кровь. В ответ она лишь что-то невнятно бормотала. Рот ей заполнили кровь и обломки зубов. Харрисон сильно потянул ее за волосы назад. Голова оказалась на подголовнике. Он засунул ей в рот дуло револьвера и взвел курок. «Говори, где она?» — прорычал он. И его лицо побагровело. Мария попробовала заговорить, но рот наполнился кровью и желчью. «Сука!» — проорал Харрисон и спустил курок. Оглушительно прогремел выстрел. Пуля снесла ей полголовы. По салону автомобиля разлетелись мозги и обломки костей. Казалось, у нее в голове взорвался динамит. Верх черепа сорвало начисто, и его содержимое фонтаном брызнуло вверх. Все еще прижимая оружие к ее горлу, он увидел прошедший мимо ТР-7. Марк Пакстон слышал выстрел и, проезжая мимо, увидел мертвое тело Марии. Он понял, что произошло. Картер и Митчелл тоже слышали выстрел, но шофер сосредоточился на уезжающем в ночь ТР-7. «Мы должны догнать его», — сказал он, нажимая на газ. Принцесс рванулась вперед, мимо Даймлера, из которого вылезал Харрисон, махая руками, чтобы они остановились и подобрали его. Картер проигнорировал требования своего босса и бросился в погоню за мчавшимся впереди ТР-7. Харрисон проорал что-то вслед уходящей машине, но уже через секунду во мраке мерцали лишь задние габаритные огни. Картер еще сильнее надавил на газ, стараясь не потерять мчавшегося по дороге Пакстона. На заднем сиденье Митчелл снова проверил пистолеты. Он знал, что скоро они понадобятся. Картер пригнулся к рулю, стараясь разглядеть в ночи задние огни ТР-7. Он был уверен, что если даже тот шофер и заметил погоню, ему от них не уйти. По мере того, как они неслись через ночь, у Картера крепла уверенность, что если Тина еще не мертва, жить ей осталось недолго.